Лица заключенных напряглись. Они смотрели на стены прямо перед собой и ждали. Им даже не приказали лечь. Так, стоя, они лучше видны охране. Поэтому они стояли безмолвно, сбившись в кучу, окруженные своими бригадирами и десятниками. Между ними бегал все тот же пес Легавая. Он опять сорвался и искал зэка номер 7105. А найдя, запрыгал от радости, пытаясь лизнуть своего любимца в лицо. На секунду шум стих. И в эту нежданную тишину, навалившуюся как вакуум и рвавшую нервы, внезапно вторглись звуки рояля. Они проплыли в воздухе, ясные, полнозвучные, но слышно их было недолго. Тем не менее Вернер, слух которого тотчас жадно устремился навстречу музыке, узнал мелодию. Это был хор узников из «Фиделио». И звучала она не по радио, при воздушной тревоге музыку не передают. Это был либо граммофон, который в попыхах позабыли выключить, либо кто-то прямо сейчас, открыв окна, играл на рояле. Шум снова усилился. Вернер из последних сил цеплялся за те немногие аккорды, что успел услышать. Стиснув зубы, он пытался продолжить их и восстановить мелодию до конца. Не хотелось думать о бомбах и смерти. Если ему удастся найти в себе мелодию, он спасен. Он закрыл глаза и почти физически ощутил, как напряглись где-то во лбу тугие узлы памяти. Сейчас ему пока что нельзя умереть, не такой бессмысленной смертью. Он даже думать об этом не станет. Ему вот надо мелодию вспомнить, мелодию этих узников, которых потом освободили. Он сжал кулаки, пытаясь снова расслышать пленительные аккорды, но они утонули в металлическом гуле страха. Первые взрывы сотрясли город. Визг падающих бомб прорезал вой сирен. Земля содрогнулась. От одной из стен медленно отвалился кусок карниза. Некоторые из зэков в страхе попадали на землю, к ним уже мчались десятники. «Встать! Встать сейчас же!» Голосов их не было слышно, но они тянули зэков, тормошили их. Вдруг Гольдштейн увидел, как у одного из лежавших раскололся череп, и оттуда брызнула кровь. А другой, что стоял рядом, схватился за живот и уткнулся в мусор. Это были не осколки бомб. Это стреляли эсэсовцы. Просто выстрелов не было слышно. «Подвал!» — сквозь шум прокричал Гольдштейн Вернеру. «Там подвал! Они за нами не погонятся!» Оба они смотрели в жерло подвала. Казалось, оно стало шире. Его темные глубины сулили прохладу и спасение. Это было как черный водоворот, который затягивал, и не было сил ему сопротивляться. Зэки смотрели туда, как завороженные. По рядам их пробежало волнение. Но Вернер крепко держал Гольдштейна. «Нет!» — кричал он сквозь шум, сам не спуская глаз с подвала. «Нет! Нельзя! Всех расстреляют! Ни в коем случае! Стоять!» Серое лицо Гольдштейна повернулось к нему. Глаза на этом лице были как две плоских, поблескивающих пластинки сланца. Рот перекосился от крика. «Не в укрытие!» — надрывался он. «Совсем бежать! Насквозь! Там же выход с другой стороны!» Вернера это сразило, как удар под ложечку. Он вдруг начал дрожать. Дрожали не только руки и колени. Казалось, внутри у него трясется каждая поджилка. Кровь застучала в висках. Он знал, побег возможен разве что чудом, но одна мысль об этом уже была достаточно искушением. Бежать. Немедленно. Сейчас же. В каком-нибудь из домов украсть себе одежду и скрыться, покуда кругом такой переполох.